Слияние сознания с учителем требует забвения себя и своих личных интересов, то есть самоотвержения. Каждое обычное сознание наполнено своим собственным миром и его переживаниями. Этот мир и эти переживания, устремления и мысли не имеют ничего общего с миром Учителя Света, который не от мира сего, то есть имеет очень мало общего с тем ограниченным внутренним мирком, в котором живет обычный человек. Следовательно, из такого малого мирка надо выйти на простор сперва сверхличной, а потом космической жизни. Невозможно совместить сознание самости с космическим сознанием, то есть служить одновременно свету и тьме, ибо потемки самости света не допускают. Выбор полюсов притяжения зависит от человека.